Глава 3. Максим подхватил свой темно-зеленый анатомический рюкзак, лежащий возле бордюра, и бросился бежать. Нужно было спешить. Времени, похоже, не было совсем. Обгоняя редких и по большей части нездорового вида прохожих, отдыхающих под ярким солнцем, он сверялся с мятым листком бумаги. Срезав дорогу через пустой двор с детской железной качелькой и несколькими припаркованными в нем машинами, Максим сразу выскочил на узкую улочку прямо возле больницы. Небольшое двухэтажное, недавно подремонтированное и окрашенное в песочный цвет здание находилось в оцеплении целой толпы горожан. Люди разговаривали между собой очень громко, каждый жаловался на симптомы своей болезни всем окружающим. «Голова раскалывается, таблетки никакие не помогают», говорил пожилой мужчина в светлой рубашке. «Врачи проклятые, не могут даже сказать, что это с нами такое!» Поддержала мужчину полная женщина в серой, немного растянутой кофточке. «Вы видели? Лес еловый вон там появился. Не было же его. Там пешеходные дорожки со скамейками были. Деревца только лет 5 назад как высадили, а за ними новые дома», вмешался в разговор молодой парень в очках. «Иди ты к черту со своим лесом! Мне обезболивающее вколоть надо, а эти ироды заперли в своих кабинетах и не открывают», ответил ему недовольный маленький тщедушный старичок. «Говорят, больше нет», откликнулась миниатюрная, элегантно одетая девушка с гримасой, держась за живот. «Ты им веришь? Я им никогда не ве...» «Вон, смотрите, еще один сюда бежит. Сейчас он нас спасет!» Язвительно отозвалась худая женщина с ярко накрашенными губами. «Ага, жди, спасут они. Я, кстати, такого врача у нас даже и не припомню», сощурил глаза высокий блондин среднего возраста. Толпа возбужденно галдящих горожан начала постепенно облеплять запыхавшегося Максима. Пока дыхание не успокоилось, он изучил площадку перед больницей. Посмотреть было на что. Из примерно 400 собравшихся здесь горожан половина окружила Максима. Остальные остались на своих местах. Видимо, им было совсем уже плохо. Кто-то продолжал бормотать себе что-то под нос, а кто-то успокоился и просто застыл в сонной безобидной позе. Часть больных сидела или лежала на скамейках и траве, и даже не пыталась встать. Максим гаркнул так, что чуть сам не оглох. «Тихо! Я врач из областного центра! Сейчас буду проводить осмотр! Все замолчали и встали в очередь! Это в ваших интересах! У кого очень сильно и долго болит голова или есть другие проблемы, остаются возле больницы. Для них осмотра не будет. Сейчас привезут лекарства, получите без осмотра. Кто будет дергаться и мешать, те получат в последнюю очередь. Кто не слишком плохо себя чувствует, ко мне». Максим уверенно растолкал немного присмиревшую толпу и быстро направился к скамейке в полусотни метров от больницы. Толпа поворчала, поволновалась, и около сотни людей двинулась за ним следом. «Поднимите руки, кого было плохо, когда появился туман?» – спросил Максим. «Да всем было плохо. Откуда он взялся, этот туман?» Хорошо одетый мужчина выглядел вполне здоровым. «Мгновенно возник из ничего», – отозвалась молодая, не очень симпатичная блондинка. «Что происходит? Это война?» Пожилой ветеран пришел к больнице в кителе с орденами. «Нет, это технологический выброс. Кому потом стало лучше? Только честно!» Максим продолжал опрос. Немного поколебавшись, человек 30 поднял руку. «Так, все, кто поднял руку, за мной. Поможете принести лекарство и давайте побыстрее». «Вы когда вернетесь?» Маленькая миловидная женщина держалась за живот. «Через 30 минут». «Да мы уже все сдохнем к тому времени!» Женщина с ярко накрашенными губами злобно смотрела на Максима. «Мне никогда так плохо не было!» «Да я просто умираю!» — поддержала ее грустная девушка в нарядной блузочке. Максим не стал слушать жалобные, грустные и злые голоса. Точнее, попытался не слушать. На душе у него было невероятно гадостно. Он решительно двинулся вперед, стараясь не смотреть людям в глаза. И когда бросил взгляд на тех, кто остался перед больницей, то сразу отвернулся. «Быстро за мной, не отставать!» – скомандовал Максим. «Да подождите вы! Куда так бежите? Не видите, вон женщине совсем плохо, надо ей помочь!» — крикнула Максиму худенькая девушка из торопливо идущей свиты. «Кому тяжело идти, остаются, остальные за мной, быстро, от вас зависит их жизнь и здоровье. Место сбора – отделение полиции, все слышали?» «Теперь, пожалуй, стоит перейти на бег, а темп задать приличный. Вот эта узкая улочка с кленами и липами идет в нужном направлении. До продуктового магазинчика на первом этаже добежать и можно передохнуть, подождать запыхавшуюся цепочку горожан. А это что там такое на горизонте? Какая-то стая птиц летит? Нет, на птиц они не похожи и летят сюда, в сторону города. Беспилотники это, черт!» Добежавшие до Максима люди останавливались, переводили дыхание и начинали задавать вопросы. Количество жалоб на здоровье резко сократилось. «Зачем бежим? Машина же есть! Я могу довезти!» Невысокий крепыш лет 35 помахал ключами. «Только уже убежали. Могу за ней вернуться». «Куда ехать? Где лекарство?» «В полиции». «Так позвонить туда нужно, они привезут». «Связи нет». «Да, точно нет связи. Куда она пропала, знаете?» «Я не связист». «А откуда овраг и лес? А туман этот кислый. Химическое оружие, да? А это что, стреляют?» «Быстрее, быстрее, бегом!» Максим снова ускорился, услышав вдалеке автоматные очереди. «Да подождите, люди не успевают». Догнавший его молодой парень был примерно такого же, как Максим, роста, то есть выше среднего. Но в отличие от Максима, обтягивающую темную майку парня, бугрили выдающиеся мышцы. «Вы убежать хотите? Вы нас обманули?» «До полиции еще далеко. Правильно, двигаемся», — не стал отвечать Максим. «Правильно, уже не очень далеко осталось». Спортивного вида девушка в белых кроссовках и обтягивающих стройные ноги синих джинсах не отставала от Максима ни на шаг. «Только дайте передохнуть!» Бежавший рядом высокий и хмурый мужчина с животиком уже задыхался. «Минуту отдыхаем и вперед», — ответил Максим. «Что-то я быстро устаю, а на тренировках бегал намного больше. Если дальше так пойдет...» «Все, двигаемся». Максим снова рванул вперед, поправляя рюкзак. На вопросы бегущих рядом Максим не отвечал, делая вид, что устал. Только ведь все равно скоро ему придется рассказать людям, во что они вляпались, и как горожане отреагируют, было понятно заранее. К отделению полиции длинной кирпичной аккуратной одноэтажки добрались впятером, остальные дорогу знали и должны были появиться с минуты на минуту. Максим с разбегу взбежал на крыльцо и потянул на себя железную темную дверь, которая оказалась не запертой. В маленьком коридорчике дорогу преградила запертая вертушка. В окошке дежурного за столом спал невменяемого вида сержант. Максим перемахнул за стопоренную вертушку и стал дергать за ручки и стучать в закрытые двери кабинетов. «Эй, есть кто живой?» Очень скоро ему ответили откуда-то из другого конца коридора. «Здесь! Сюда идите!» Голос, похоже, принадлежал маленькому крепышу, предложившему услуги водителя. Максим быстро нашел, откуда шел голос. В одном из кабинетов, рядом со стоящим крепышом, за столом сидел полицейский. Он тоже был похож на спящего. Голова опущена вниз и никаких движений. На столе перед ним стоял пустой стакан и валялись упаковки от лекарств. «Что с ним, доктор?» – испуганно спросила спортивного вида девушка. «Так, теперь нужно внимательно осмотреть зрачок, чтобы разглядеть первые изменения. Ну, с этим все ясно». «Готов», – сказал Максим. «Он умер?» – ужаснулась спортсменка. «Хуже, он зараженный». Максим быстро достал пистолет из кобуры полицейского и сунул в рюкзак. Взял наручники и, обшарив его карманы, достал все ключи, какие нашел. «Вы что делаете?» – неприятным голосом спросил молодой качок. Максим ничего не ответил, только защелкнул за спиной полицейского наручники на запястьях. «Так, сейчас нужно поскорее забирать оружие и уходить. Муры ни за что не откажут себе в удовольствии посетить отделение полиции. Выстрелы снова слышны, но теперь уже в другой стороне». «Кто это стреляет?» Белокурая спортсменка озабоченно крутилась рядом с Максимом. «Почему?» «Быстро за мной!» Максим принялся открывать найденными у полицейского ключами оружейную и, войдя внутрь, стал подбирать ключи от сейфа. Его удалось открыть, и он начал доставать из него оружие. «Ты чего творишь, а?» Качок опасно навис над Максимом. «Ты вообще кто такой?» Было видно, что парень странному доктору уже совсем не доверяет, и любое неловкое движение Максима может иметь для него самые неприятные последствия. Максиму пришлось предъявить удостоверение, которое качок тщательно изучил. Компанию ему составили все, кто уже успел собраться в отделении. «Как тебя зовут? Стрелять умеешь?» – спросил Максим у высокого, несколько полноватого мужчины лет 45, положив удостоверение в карман и продолжив копаться в сейфе. «Кирилл, в армии доводилось?» «Держи, АКС-74У и два магазина с патронами». «С кем воевать будем? С террористами, что ли, или с китайцами?» «Лечение, я так понимаю, отменяется, лейтенант?» — поинтересовался Кирилл. «Почему с китайцами? Тогда уж скорее с монголами, они ближе. Объяснять все буду, когда отсюда уйдем. Давайте, помогайте мне быстрее. Выберите в тройкалаш сайгу и ПМу и ходу, ходу!» АКС с одним магазином подхватил крепыш. Качку досталась сайга. Два ПМа с пустыми магазинами и пачкой патронов Максим сунул еще одному мужчине и парню. Женщин и девушек в отделении скопилось уже 8 человек. Одна была совсем еще подросток. Вся недоумевающая компания была вынуждена опять бежать за Максимом через двор, за ближайшие гаражи, а потом еще дальше, за коробку трансформаторной подстанции. Только там Максим наконец-то позволил и себе, и другим немного перевести дух.